Цвёльфу!» Короткий приказ, и спустя пару секунд мы стояли посреди тронного зала без крыши. На этот раз я открыл глаза сразу и первым делом убедилась, что никаких мух вокруг меня не летает. Воодушевилась и стала рассматривать обстановку. Да, бедненько как-то. Мало того, что потолок здесь заменяет синее небо, так и стены-то не из бетона, а из причудливо переплетенных деревьев и цветов. А вместо пола вообще зеленый газон. Зато есть трон. Золотом блестит, а на этом троне, сидя, спит кто-то, голову на грудь опустив и белоснежными кудрями лицо занавесив. Прогресс. Мне теперь хоть лупа не нужна, чтобы жениха рассматривать. Только разбудить бы, а то храпит на всю залу. Колдун нос почесал задумчиво, горло прочистил, да как заорет. «Цвёльф фон Блюттер, рада лицезреть ваш светлый лик». Ага, точнее, светлый затылок. Смотрю, зашевелилось тело, схрапнуло последний раз, зевнуло во все гланды и на нас сонные глаза уставило. «Эльф!» – выдохнула я, разглядев пробивающиеся через льняные волосы острые кончики ушей. Миловидная мордашка чертами своими походила на девчачью. Глаза заспанные, красным отливают, а одет в голубой костюм, украшенный сапфирами и золотой вышивкой. Такой жених мне понравился больше усача, но тоже далек от идеала. «Эльф Цвёльф», – на ухо тихонько подтвердил колдун. 12-й ребенок в семье. У родителей на имена фантазия закончилась, стали числительными называть. Я немного знала немецкий и улыбнулась, поняв, что 11-го ребенка назвали эльф. «Эльф, эльф, оригинальненько». Волшебник одобрительно мне кивнул, радуясь, что я оценила намек. «О, Санек, здорово!» Принц оживился, заметив наше присутствие, и стал торопливо оправлять одежду. «С чем пожаловал?» «Не с чем, а с кем», – очаровательно улыбнулся мой сопровождающий. И при этом стал выглядеть намного симпатичнее, даже симпатичнее принца. А колдун приподнял меня повыше, чтобы эльф понял, о ком речь. «Невесту тебе принес Цвёльф, смотри какая!» Как в зоомагазине ощутила себя, честное слово. «Еленой звать!» Из человеческого мира пожаловала, специально за женихом. Так, а теперь как будто в брачное агентство обратилась. Но делать нечего, поклонилась и чинно, с достоинством поприветствовала эльфа Цвёльфа. «Здравствуй, принц Цвёльф фон Блюхер!» «Ай!» Щипок за бок и громкий шепот освежили память. «Фон Блюттер!» «Обалдеть! Говорящее!» Указывая на меня пальцем, заорал принц. Не особо он вежливый что-то. «Конечно», – спокойно кивнул волшебник, поглаживая меня по инстинктивно поднявшейся на загривке шерстке, чтобы я не злилась. «Это же девушка, заколдованная, правда». «Ну, и на кой она мне нужна?» – брезгливо рассматривал меня этот голубой эльф. Потом прищурился, очки на нос натянул, и все эльфийское очарование пропало. Ботан ушастый. «Фу, да она же рыжая!» – скривился этот очкарик. «Нафиг, нафиг, неси обратно. Мне рыжая наследственность не нужна». Хорошо, что я у Саши на руках сидела, иначе точно бы упала, задохнувшись от возмущения. Смотрю, а волшебник мой и сам офигел от подобного приема. Подобрался весь, злым взглядом на эльфа смотрит. «А вдруг у нее блохи?» Продолжал оскорблять меня принц, размахивая руками. «Дезинфекционистов замучаюсь вызывать!» Саша прижал меня к себе всем телом и мордочку под мышку спрятал, чтобы я ответить не смогла. Да как гаркнет на принца! «Тот единственная блоха – это ты!» Бах! Взорвалось что-то. А принц орать перестал. Я мордочку-то высунула, на трон посмотрела – пусто. «Куда?» – у колдуна спрашиваю, прищурившись, а саму трясет от гнева. «Этого очкарика голубого дел. Спасти решил его уши от обрезания, а задницу от моих зубов. Тот улыбнулся, ушки мне почесал и с готовностью руку вытянул. «Лопу!» – слышу короткий приказ, и в его руке тут же появилась знакомая мне вещь. А он к трону подошел, меня на одной руке неся, направил лупу на сиденье. «Любуйся!» – великодушно предложил добрый волшебник. Я глянула, подпрыгивает на одном месте ушастая блоха с лицом моего обидчика. В голубой костюм затянутая, на носу очки, а по губам понятно, что матерится. Рано я подумала, что не пригодится мне больше стекло увеличительное. Видимо, судьба моя такая, женихов сквозь лупу разглядывать. «А раздавить можно?» – с надеждой посмотрела я на самого лучшего и понятливого колдуна на свете. «Палец испачкаешь», – нежно улыбнулся он, держа лупу. Блоха прыгать перестала, к разговору прислушиваясь. «И правда», – говорю, на лапку свою внимательно посмотрев, «давай дихлофосом тогда обрыскаем». «Так вонять будет», – не согласился он. Блоха на колени упала. «Ну, ладно, я сегодня добрая, пусть себе живет, а нам пора», – милостиво распорядилась я и мордочкой на выход указала. Блоха на коленях к нам поползла, лапки к груди прижимая. «Доброта наказуема», – философски напомнил волшебник, мне подмигивая. «Хорошо, давай с собой его возьмем. Опыты будет на ком ставить. Генетические». Я задумалась, но ненадолго, а затем продолжила с мечтательным видом. «Станем разводить породистых блох с эльфийскими ушами. Наловим обычных, собаках помойных, и начнем скрещивать с цвёльфом. А результат продадим. Королевская блоха. Звучит? Среди них вряд ли рыжие есть. Так что наследственность этого не пострадает». И выразительно ткнула пальцем в принца. Блоха схватилась за свое блохастое сердце и грохнулась в обморок. Мы с Сашей переглянулись, и я протянула ему лапку, которую он тут же пожал. «По-моему, ты только что лишился друга», – сказала я. «А ты жениха». «Переживу потерю», – улыбнулась я хитрой лисьей улыбкой. «Ну что, поехали дальше? Остались женихи-то?» «Остались», – кивнул волшебник, поудобнее меня устраивая у себя на руках. «Самого лучшего сейчас тебе предоставлю». «А что к нему первому не приехали? Для себя берег?» – хихикнула я, за что и получила полный укоризный взгляд. «Нет», – говорит, – «для жабы одной, пупырчатой». «Ой, а что это он так вырос, что я ему целиком на ладошку поместилась? Или это я уменьшилась?» Посмотрела по сторонам, все вокруг тоже в размерах увеличилось. На лапки свои взгляд опустила, а они перепончатые и зеленые. «Хватит!» – в панике закричала я. «Хватит меня превращать квостоянно! Как самому-то не противно меня в руках держать!» «Ведешь себя плохо», – ответил он, меня внимательно с разных сторон разглядывая. «Я исправлюсь», – взмолилась я. «Квавда!» «Правда говоришь», – заулыбался волшебник и смилостивился. «Ну, тогда ладно, тем более, что зеленый тебе не очень идет. Да и склизкая ты теперь стала. Держать неудобно, потеряю еще по дороге». Я усиленно закивала. «Склизкая, так склизкая, пусть только расколдует». «Только это последнее предупреждение», – напомнил он, как только ко мне вернулась моя пушистая шкурка. «Как хорошо быть лисой, а не жабой». «Обещаю, обещаю себя хорошо вести», – уперевшись передними лапками в его грудь, преданно заглянула ему в глаза, едва не плача от счастья. Получив порцию ласковых почесываний за ухом, подтверждение о том, что меня простили, я быстро успокоилась и удобно устроилась на его руках, привычно зажмурив глаза. «Трогай!» – скомандовала великодушно. И уже совсем не испугалась, почувствовав, как мы перенеслись в незнакомое место. Ну, наконец-то! Настоящий дворец, а не очередная лесная опушка. Надеюсь, принц в этот раз подстать дворцу. Ой, я увидела его. Подстать. Определенно подстать. Высокий, выше колдуна, с вьющимися каштановыми волосами почти до плеч. Приятным лицом, без усов, без хвостов, без непропорциональных ушей и даже без огромного самомнения. Потому что, увидев волшебника с лисой, он заулыбался, моментально встал с трона и подошел к нам. Бедная лиса оказалась стиснута в объятиях. Но нет, не принца, а в объятиях двух мужчин, чуть не раздавленная между ними, пока они бурно приветствовали друг друга. «Ай-яй!» – не выдержала я их напора и попыталась спасти себя от сплющивания. «Саш, а кто это?» Принц отпустил моего колдуна и меня за одну из своих крепких рук и с удивлением посмотрел на мою пушистую мордочку. А я обещала быть хорошей лисой и поэтому молча улыбнулась. «А это, Тим, девушка заколдованная», – со вздохом объяснил он. Видимо, совсем отчаялся меня сосватать. «Еленой зовут. В невесту тебе привез». Я даже ушки прижала, испугавшись, что принц визжать начнет, как эльф. «Хорошенькая какая!» – улыбнулся принц, и я сразу приободрилась. «А меня Тимофеем зовут. Принц Крестонского королевства». «Очень приятно, принц Тимофей!» – очень вежливо склонила я голову. Исподобилась изобразить нечто вроде реверанса. «А какая воспитанная!» – восхитился Тим. «Даже этикет знает!» Тело волшебника несколько раз тряхнуло от сдерживаемого смеха. Но я это заметила только потому, что сама сидела у него на руках, и меня тряхнуло вместе с ним. Тимофей же этого не заметил, а распорядился приготовить для меня отдельную комнату. И неизвестно как появившаяся золотоволосая девушка побежала выполнять приказ его величества. «Ну как, подходит?» – шепотом спросил колдун, пока принц объявлял слугам о вечернем торжестве в мою честь и давал им задание хорошенько к нему подготовиться. Разослать приглашение, накрыть праздничный стол, украсить зал. «Да вроде ничего», – кивнула я, не отрывая взгляд от Тима. «Осанка, бархатный голос, вежливость – все при нем». Тимофей перехватил мой взгляд, лучезарно улыбнулся и подошел к нам. «Ну, тогда я не буду вам мешать», – решил волшебник и переложил меня в руки довольного принца. «До встречи!» В чужих непривычных руках я заерзала и заволновалась, а колдун уже повернулся спиной и сделал несколько шагов от нас. Увидев, как он собирается щелкнуть пальцами и исчезнуть, я совсем испугалась. «Саша!» «Чего?» – он обернулся на меня посмотреть. «Подожди, ты куда?» Он не ответил, но и не ушел. Задумался только. «А ну, отпусти меня!» – потребовала у Тима, лапкой постучав по его руке. Тот не стал спорить, и я побежала к волшебнику. «Ты куда собрался?» – нахмурилась я. «Как куда?» – его брови удивленно приподнялись. «К себе, конечно!» «Тебя пристроил, еще куча неисполненных желаний осталось. Новый год – время такое, время чудес». «Ты что, бросишь меня в компании малознакомого принца?» «И пофиг, что принц за спиной стоит и все слышит». «Одну?» «Действительно, Саша», – вклинился, нисколько не обидевшийся Тимофей. «Останься хотя бы на праздник. Сколько можно работать?» «Да и Лене с тобой привычнее, пока знакомство новое здесь не завела. Неужели не уважишь старого друга?» Колдун посмотрел на меня. Я сделала большие жалостливые глаза и наклонила голову на бок. Обычно собаки так еду выпрашивают. Но, думаю, таким способом можно выпросить все, что угодно. Даже шубу. Правда, она у меня уже есть. Потом он перевел глаза на принца. Не знаю, что сделал принц, но Саша улыбнулся ему и подхватил радостную меня на руки. «У меня сегодня выходной», – заявил он. «Тим, спасибо, я с удовольствием воспользуюсь твоим предложением». «Замечательно», – сказал Тимофей. «А пока идут приготовления к празднеству, Предлагаю прогуляться по саду. У меня в нем живут прекрасные птички. Больше нигде и никогда таких не увидите». До сада колдун донес меня на руках, а дальше выпустил, чтобы я размяла лапки. Я довольная прыгала по травке и старалась не затоптать цветы. А мужчины с улыбкой наблюдали за моей беготней, изредка о чем-то переговариваясь. Птички и правда казались всех цветов и мастей, а песни пели «Закачаешься». Только в моей голове, помимо воли, но всплывали строки из детской песенки. «Тиририм, тиририм, тиририм, тим-тим-тим, я утенок Тим, я утенок Тим». Ну, ничего не могла с собой поделать. Вслух не пела, и то хорошо. Я же обещала себя прилично вести. Время пролетело быстро. Тимофей был галантен, вежлив и мил, до того, что аж зубы сводило. Иногда просто из вредности хотелось попробовать его вывести из себя и послушать, что он скажет. Но я помнила о перепончатых лапках и на корню давила это желание. Да и в конце концов принц не виноват, что мне такой несдержанный и импульсивный не очень уютно рядом с ним именно потому, что волей-неволей приходится соответствовать.